Молния. Как рождается замысел? Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, как рождается замысел, надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью. Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя. Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи. Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли. «Представьте себе, — ответил Джинс, — Исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе, и вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля». Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще. Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи, и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния. Почти тотчас вслед за молнией на землю обрушивается ливень. Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которая требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию, замысел. Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок. Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в душу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода. Толчком может быть все, что существует в мире, вокруг нас и в нас самих. Лев Толстой увидел сломанный репейник, и вспыхнула молния. Появился замысел изумительной повести о Хаджи Мурате. Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию. Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга. Но в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя, обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание замысла» происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий, дикий, выбарматывая свои думы. Совсем нет. Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно. Каждый час, каждый день, всегда и повсюду. Во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей быстро текущей жизни. Чтобы дать замыслу созреть, Писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить в себя. Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли. Вообще, о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью. Больше всего опошлено вдохновение. Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера. Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет. Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка. На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры Кургузова и как бы завитого перманентом Пушкина с вдохновенным взором. Маленькая девочка долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать: «Мама, он мечту мечтает? Или что?» «Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту», — разнеженно ответила мать. «Дядя Пушкин грезит грозу. Тот Пушкин, что сказал о себе: и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал». А если святое вдохновение осеняет, обязательно святое и обязательно осеняет композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе. Совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве. Нет, вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости, так же, как и пресловутые муки творчества. Пушкин сказал о вдохновении точно и просто. Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. «Критики, — сказал он вдобавок, — смешивают вдохновение с восторгом, так же, как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием. Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с телячьим восторгом, то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду». Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. Прошу извинить меня за это отступление. Но все, о чем я говорил выше, совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель. Каждый человек хотя бы несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения, душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы. Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст. Вдохновение входит в нас, как сияющее летнее утро, только что сбросившие туманы тихой ночи, забрызганное росой, зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой. Вдохновение, как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок. Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни. О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется. Пушкин. Тогда смиряется души моей тревога. Лермонтов. Приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа. Блок. Очень точно сказала вдохновение Фет. Одним толчком согнать ладью живую с наглаженных отливами песков, одной волной подняться в жизненную, учуять ветер с цветущих берегов, тоскливый сон прервать единым звуком, упиться вдруг неведомым, родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим. Тургенев называл вдохновение приближением Бога, озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова. Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех. Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения. Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.